Товарищи, прошу внимания, вопросы у нас весьма серьезные, и не нужно сводить принципиальный спор к личной пикировке. — А вас, товарищ полковник, — сказал генерал Луков Пескову, — я бы попросил, коль скоро вы начали говорить, остановиться на данном случае, именно на нем, поскольку и нас, и аудиторию интересует ваше мнение и ваше отношение. Песков не дал ему окончить. Почти совсем лег на трибуну и быстро проговорил о данном случае. Уважаемые коллеги, не секрет, что постфактум легко говорить и критиковать, и побеждать, если хотите. В чем заключается мой корпус деликти? Он опять заметил одобрение на многих лицах. Симпатии аудитории были снова на его стороне. Генерал Луков постучал карандашом по графину. — Ага, не нравится, не любишь, — злорадствовал Песков и, словно не расслышав предупреждающего стука, продолжал. — Мой состав преступления лишь в том, что я противник бессмысленного экспериментирования. Генерал Луков пытался что-то сказать, Песков не дал себя перебить. — Позвольте. А тут без достаточных оснований иди на серьезную операцию. Вводи пенициллин в перикард, применяй стрептомицин. Майор Дин Мамедов вскочил с места. Песков видел, как Голубев тянул его за рукав, но Дин Мамедов не слушался. Вы вообще все тормозите, любую инициативу глушите, это все знают, все видят. В зале поднялся сильный шум. Часть врачей с интересом смотрела на Пескова, часть повернулась в сторону майора Динмамедова. Кто-то в задних рядах аплодировал, слышались возгласы. — Зачем он перебивает? Скажите ему, чтобы сел. — Пусть говорит. Это лучше, чем слушать латинскую мешанину. Генерал Луков, краснея, хлопнул ладонью по столу, крикнул. — Прекратить шум! Шум оборвался. — Майор Дин Мамедов, еще одно слово, и я удалю вас из зала. Продолжайте, полковник Песков. — Я не могу в такой обстановке говорить, — пробормотал Песков и сошел с трибуны. Ему стало трудно дышать. Точно невидимая рука схватила за сердце, сжала до боли и не отпускала. Он несколько раз глубоко вздохнул и начал себя успокаивать. Еще не все. Еще неизвестно, что скажет начальник управления. Ожидать пришлось долго. Желающих поговорить оказалось много. Я, товарищи, не специалист в области медицины. Поэтому медицинской стороны дела не буду касаться, говорил Бойцов. Я буду говорить о другой стороне дела, о человеческой. Всегда ли внимательно и серьезно относятся у нас к человеку? Болтология-с, — раздраженно подумал Песков. Я приведу один пример, — продолжал Бойцов. Вот нынче летом был я в отпуске на родине, присутствовал в МТС на партийном собрании. Коммунисты крепко проработали одного товарища за то, что он никогда не выступает с критикой. И что бы вы думали? Этот товарищ, фамилия его Синяков, через день приносит в партийную организацию справку от врача-психиатра и просит пробрать тех, кто критиковал его на собрании, якобы за оскорбление личности. А справка, выданная врачом, была следующая. Бойцов достал из кармана записную книжку и прочитал. «Дана гражданину Синякову в том, что он, Синяков, по своему психическому состоянию высказывать критических замечаний не может. Рай, псих, Колодкин!» Слова Бойцова покрыл дружный хохот. «Оперетта!» — чуть было не выкрикнул Песков и перестал слушать. К трибуне торопливо прошел профессор Пухов и сразу же заговорил четким, энергичным голосом. «Уважаемые товарищи, Врач, как известно, тоже человек.